Буква С. Свеча. Свечой и ладаном даже святых проведешь. Армянская. Каков Бог, такова ему и свеча. Русская. Святой. У святых отцов не найдешь концов. Русская, украинская. Кто богат, тот и свят. Русская. Думал святой, оказался свиньей. Туркменская. При виде золота святой развращается. Туркменская. И святой ради барыша молится. Русская. Святой помогает только своим близким. Киргизская. Святой дух исчез как пух. Украинская. Святоши в праздники, блудни в будни. Русская. Если всех святых поминать, то некому будет работать. Украинская. Не будь ни войтом, ни святым, не будешь проклятым. Русская. Боже святой, пропал мой золотой. Дал за службу Божью, как в болото бросил. Русская. Святой крепкий, святой Боже. Как заплатишь, так поможет. Украинская. Святые святители, куда вас девать? Ни хлеба испечь, ни дыру залатать. Придется повыметать. Украинская. Святые лики, бессильные владыки. Русская. Тот святой, который далеко, кажется могущественным. Армянская. Святые хлебом не накормят. Украинская. От беды святые убегали. Казахская. Около святых черти водятся. Русская. Ты его за апостола, а он хуже кобеля пестрого. Русская. Когда в хате беда, то не поможет святая вода. Белорусская. Святая вода – заразная вода. Мордовская. Вода-то Божья, да нам не пригожа. Русская. Кто попу рубль, тот и во святых свой. Русская. Сверху святой и Божий, а внутри на черта похожий. Украинская. Святой Никола не поставит кола. Украинская. Святые хлебом не накормят. Украинская. Святой спас, верни запас. Украинская. Какие тут святки, когда лупят податки? Белорусская. Кривых да слепых нету святых. Все батюшки зрячи. Русская. В святых местах всегда много нечисти. Бурятская. Божница домашняя, а совесть продажная. Русская. По образу Никола, по усу Илья, а по уму свинья. Русская. Священник. У господина плеть, а у священника молитва. Латышская. В стране, где нет священника, лисица служит. Грузинская. Горы и долины поместятся в животе у священника. Армянская. Сев. Без молебнов сеем и косим, у Ильи дождя не просим. Русская. Сектантство. От сектантского учения горе да мучение. Русская. Сновидение. Сновидениям не верь. Карельская. Снам верить, так и дело не делать. Русская. Когда спится, тогда не снится. Украинская. Что держишь на уме, то и видишь во сне. Русская. Хвали сон, когда сбудется. Русская. Голодный во сне хлеб увидит, а жаждущий воду. Русская. В дурном месте не спи, дурных снов не увидишь. Туркменская. Сам лежит в хлеву, а во сне святого Георгия видит. Армянская. Во сне видал, да наяву прозевал. Русская. Что наяву делают, того не боятся, а что во сне видят, того страшатся. Русская. Во сне счастье, наяву ненастье. Русская старинная. Для себя спит, а для других сны видит. Русская. Тому сну не верь, что видел теперь. Русская. Если верить всем снам, то на жневье можно повеситься. Чувашская. Кошка про себя плохих снов не видит. Армянская. Совесть. Нечего тому бояться, у кого совесть чиста. Русская. Совесть сильней мучений ада. Кумыкская. Страх. Где страх, там и Бог. Украинская. Не так страшен черт, как его малюют. Русская. Судьба. Не нам судьба судья, а мы судьбе хозяева. Русская. Не верь судьбе. Спасение в борьбе. Русская. Счастье. К счастью дорога без попа и бога. Белорусская, украинская. Не до бога, когда счастье у порога. Русская. Ищи счастье на земле, а не на небе. Русская. Счастье добывается не в молитвах, а в труде. Русская. Боже, чем обещаний с гору, дай хоть с палец счастья. Казахская. Бог сирот любит, но счастья не дает. Белорусская. Счастье не падает с неба. Мордовская, удмуртская.